Глава 41. София. Я не успела ничего понять, как меня посадили в машину и увезли. Леся только издалека тоскливо на меня глянула и грустно улыбнулась. Кивнула, чтобы я уезжала, а мне так нужно с ней поговорить. Но со Львом еще нужнее. Нас довез Логинов на своем черном джипе. Лев сел рядом со мной на заднее сиденье, но за время долгой поездки никто не произнес ни слова. Хотя ехать нам пришлось около часа, я даже не знала, что рядом с городом есть частная взлетная полоса. Олигархов в каждом городе хватает. Нервное напряжение никак не покидало, хотя я с трудом сдерживалась от истерического смеха. И пусть я не знаю, чем закончится это противостояние, но моя Олеся утерла нос взрослым мужикам, которые были готовы перестрелять друг друга. Надо будет сказать, если что, пусть обращаются, раз у самих не получается разобраться. Хотя, конечно, ничего смешного в этом нет. Я очень нервничаю, потому что Лев за время поездки даже попытки не сделал ко мне прикоснуться. Нет, я бы, конечно, не позволила, но он даже не попытался снова поцеловать меня или взять за руку. Господи, почему меня так разрывают на части совершенно противоположные чувства? Неужели прошло только 4 дня с тех пор, как я уехала в командировку? Столько всего произошло со мной за последнее время, словно я в каком-то фильме снимаюсь. Сейчас выскочит из-за угла режиссер и закричит: «Стоп! Снято!» «Хорошая у тебя подруга!» На прощание заявляет Логинов, когда Лев вышел из машины, чтобы открыть мне дверь. Я смотрю Алексею в глаза через зеркало заднего вида и поражаюсь колючему серому взгляду. Понимаю, что где-то уже видела этот холодный, расчетливый и безразличный взгляд. У Орлова, у Логинова, у Сухого. Слеплены все из одного черствого просроченного теста. «Что бы ни сказал тебе Василий Орлов, мы бы не позволили причинить ей вред. Хочу, чтобы ты это знала. Наша компания вообще любит ставить зажравшихся олигархов на место». «До свидания», – шепчу в ответ, принимая руку Льва и выходя на свежий воздух. Машина сразу же уехала, оставив нас на тротуаре одних. Сейчас глубокая ночь, на улице никого, желтый свет фонарей освещает глубоко встревоженное лицо Льва Сухого. Он с меня глаз не сводит, забыв о том, что кроме рубашки на нем ничего нет. «Ты замерзнешь», — говорю ему, кутаясь в мягкое пальто его злейшего врага. Зря Логинов его не дождался. Я не готова сегодня к гостям, но и расстаться нет сил. «Плевать». Я понимаю, что устала, морально и физически, что сейчас просто упаду в обморок. Знаю, что нам многое нужно обсудить. И сейчас мне нужно сказать Льву «до свидания», развернуться и идти домой. Так почему же я застыла и не могу отвести от него глаз? Обидно до слез. «София, ты замерзнешь», — хрипло говорит Лев, без предупреждения берет меня на руки и несет к подъезду. Я взвизгиваю от неожиданности. «Что ты делаешь?» «Будешь ругать меня сколько хочешь, но в тепле и с чашкой горячего чая. Не дергайся, я просто отнесу тебя домой на руках. Судя по всему, ты сейчас просто упадешь». «Ты знаешь, что я живу высоко? Зачем я положила голову ему на грудь и облегченно вздохнула? Похоже, моя голова и мое тело вновь по разные стороны баррикад». «Если бы ты попросила, я отнес бы тебя на руках на смотровую площадку Бурдж-Халифа». Я фыркаю от этой нелепой бравады. Не могу сдержаться, Но тем не менее, нужно отдать должное. Лев поднялся на пятый этаж, ни капли не запыхавшись. А ведь я вешу. Много, в общем. Он останавливается перед моей дверью, но не отпускает. Смотрит вопросительно. И наши лица так близко, я чувствую его теплое дыхание на своей коже. И магию, которая должна была пройти, потому что я знаю правду. Но она не проходит, лишь сильнее становится. Наша тяга к друг другу превращается из веревок в стальные канаты, притягивая и скручивая без возможности освободиться. «Ты долго меня держать собираешься?» Хриплю из последних сил. «Всю жизнь». «Хотя не знаю, выдержат ли меня ноги, если лев меня отпустит. По венам бежит не кровь, а кипяток, обжигая с ног до головы. Сексуальное возбуждение выходит из берегов, переливается через край. Мне нужны его прикосновения, как воздух. Я не знаю, сколько еще смогу продержаться. Теперь я знаю, что от его взгляда гордость может испаряться без следа». Щелкает дверной замок, и входная дверь в мою квартиру медленно открывается. Вижу на пороге свою бабушку, довольно воинственно настроенную. Как она догадалась? Почему не спит? Я ведь не собиралась ее знакомить со львом, а сама у него на руках. Рот открыл от неожиданности. Не знаю, что сказать. Бабушка очнулась первая. В принципе, она никогда за словом в карман не лезла. «И долго вы, молодой человек, мою внучку на руках держать будете?» Лев издал негромкий стон и тихо ругнулся. Странная реакция. Неужели я еще чего-то не знаю? «Бабуля, ты меня под дверью караулила?» «Олесь сказала, что ты скоро приедешь, и я ждала, спать не ложилась. Могла бы позвонить, чтобы бабушка не переживала. Но куда там?» «Молодежь!» Вижу, как бабушка поправила очки и более внимательно посмотрела на льва. Я замерла в его объятиях. Никак не ожидала ослепляющей улыбки. «София, ты влюбила в себя нашего газовщика?» «Какая молодец! Послушала свою старую родственницу. А я ведь говорила, что он красавчик. Только пусть в следующий раз он приносит тебя домой пораньше».